Глава третья. Дом Драка, домашнего мага, градоначальника Тмара, действительно было не спутать ни с каким другим. Небольшой двухэтажный особняк нежно-голубого цвета смотрел фасадом на море, а не парадной стороной обращался к городским стенам. С треугольными выступами и башней, весь в длинных узких окнах, он напоминал миниатюрную крепость — еще одно укрепление на подступах к городу. Вокруг росли деревья, пока голые, но обещающие подарить все удовольствия весны уже через полнолуние. Элла остановилась перевести дух. Никогда еще ей не приходилось наниматься на работу. У отчима в этом не было необходимости, колдун Кнут помогал ей из корыстных побуждений, а за учебу у Искала заплатил отец, деньгами или услугой чародейка не знала. Отец велел не думать об этом, и она не думала. Достала из торбы гребень, расчесала свою красно-рыжую шевелюру, потерла лицо руками, прогоняя неуверенность, и подошла к калитке. Интересно, какой ее видят окружающие? Раньше она казалась себе длинной кочергой с ржавой ручкой, веснушками на вздернутом носу и зелеными глазищами. Авар рассказал ей, что глаза у нее малахитовые, веснушки манящие, а рост и худоба только добавляют грации. Впрочем, что только не скажет влюбленный мужчина, хорошо, если правдой будет хотя бы половина. Элла посмотрела на свои руки с вытатуированными письменами и тяжело вздохнула. Хотелось верить, что умение ладить со всеми изображенными на ее теле сущностями поможет найти нового наставника. Рисунки на теле невозможно было подделать. Они возникали сами, как только маг одолевал преграду или создание, наделенное силой. Калитка легко поддалась, и, миновав тропинку через сад, чародейка подошла к двери. Взялась за холодную от морской сырости колотушку, снова вздохнула и постучала. Дверь открыл мужчина неопределенного возраста, среднего роста, худой, с темным ежиком на голове и гладко выбритым подбородком. Он смерил гостью оценивающим взглядом и заговорил, пропуская ее внутрь. «С чем пожаловала госпожа маг?» Элла поежилась. Серые глаза мужчины смотрели испытующе и колюче, будто он и не рад ей вовсе. «Я хотела бы получить место подмастерья», — вполголоса сказала она. Взгляд собеседника смягчился. Он состряпал что-то наподобие улыбки и сообщил. «Господин дома». «Как мне представить госпожу мага?» «Элла!» Чародейка тоже улыбнулась. «Элла — дочь Теона». «Того самого?» — пошутил слуга, намекая на демона-хранителя обители нити судьбы в мире мертвых. «Того самого!» — выдохнула Элла, досадуя, что шутка собеседника не удалась. На лице мужчины не отразилось никаких эмоций. Он кивнул и проводил гостью в кабинет, где велел дожидаться господина. В комнате привычно пахло можжевельником. Элла усмехнулась, гадая, найдется ли хоть один маг, в доме у которого не обитает аромат этого вездесущего кустарника. Окна бойницы пропускали мало света, но его хватало, чтобы осветить огромный стол, заваленный книгами, и многочисленные стеллажи со всякой всячиной. Элла улыбнулась. Предыдущие ее наставники отличались любовью к порядку. Драк, судя по всему, аккуратистом не был. Она подошла к окну и посмотрела на море. Сине-зеленая гладь ухала тяжелыми волнами по каменному берегу с такой вальяжной властностью, что становилось понятно, где именно заканчиваются владения хозяина здешних мест, горло богов. Когда окна открыты, шум стоит невыносимый, раздался за спиной бархатный уверенный голос. Элла повернулась в сторону собеседника. На нее смотрел мужчина, высокий и статный, с немного раскосыми карими глазами, орлиным носом и тонкими, будто сжатыми от обиды губами. Несколько прядей длинных до пояса черных волос были убраны в косички с вплетенными в них бусами, а узкая коротенькая борода делала его похожим на воина. Чародейке он от чего-то напомнил кобру. Руки мага скрывали рукава, но даже видимых знаков было достаточно, чтобы понять, какой силой он обладает. Насчет эскала утверждать было сложно, а кнуту он явно не уступал. Драк, в свою очередь, окинул гостью взглядом и задумчиво произнес: «Значит, ты ищешь себе место, Элла, дочь Теона?» Чародейка ухмыльнулась. Маг отличался убийственной точностью. Кивнула. «Хотела бы найти наставника». Она робко улыбнулась. «Но денег у меня немного, и я готова работать в счет обучения». «Повремени с деньгами». Драк прикусил губу и потер рукой подбородок. «Я слышал только об одной Элле с черным посохом. И ее ищет отчим-опекун. Он даже обещал награду тому, кто доставит ее домой». Гостья сжала посох и приготовилась использовать защитное заклинание. «Я не вернусь к Оталу, даже если мне придется убить кого-нибудь». Маг рассмеялся, громко, раскатисто, от души. «Демонова пасть! Не пари чушь!» — произнес он, вытирая воображаемые слезы. «Не те там деньги предлагают, чтобы выдавать собрата. Сколько тебе до совершеннолетия?» «В конце осени мне исполнится 21». Элла сдвинула брови, стараясь понять, врет Драк или нет. Мужчина хмыкнул. 25 золотых каждое полнолуние. Защиты от отчима не обещаю. Он сейчас важная птица, председатель совета земель, но и выдавать ему не буду. Согласна?» «Ты не спросишь, что я умею?» Чародейка удивленно приподняла бровь. «Мне хватает того, что я вижу на твоих руках», — отрезал маг. «А чему ты можешь научить меня?» — поинтересовалась Элла и удивилась своей настойчивости. Драк приблизился почти вплотную и, глядя гостье в глаза, прошептал: «Я исполню твою мечту». «Откуда ты знаешь о моей мечте?» — так же тихо ответила Элла. «Вижу следы от множества неудачных попыток ее осуществить», — покачал головой Драк. «Ты хочешь овладеть превращениями. Я жизнь свою готов на это поставить. Я помогу. Только помни, когда они тебе покорятся, тебе будет нужно совсем другое». «По рукам». Чародейка сделала шаг назад и протянула магу ладонь. «Договорились», — кивнул Драк и пожал руку ученицы. «Где-то остановилась». Элла пожала плечами. «Нигде. Сейчас пойду искать жилье». «Можешь пока пожить у меня», — погладил бороду маг. «Это не очень прилично, но лучше, нежели ты в попыхах поселишься в сомнительном месте». «Спасибо», — Элла кивнула. Хозяин продолжил. «Тормак, слуга, покажет комнату. Располагайся. К вечеру прогуляйся в город, только посох не забудь. Завтра с утра поговорим, когда будет ясен предмет разговора». «Хорошо», — Элла кивнула. «Что именно я должна увидеть?» Драк усмехнулся. «Ты все поймешь вечером. Не спеши. Не почувствовать это невозможно». Позвонил. Пришел тот же мужчина, что впустил ее в дом. Выслушал приказы хозяина и попросил Эллу следовать за ним. Отвел гостью на второй этаж, в самую дальнюю комнату. Здесь царила прохлада. Пахло морем и шумел прибой. Сырой ветер проникал внутрь сквозь открытое окно и топтался по столу, ковру, кровати. Элла поежилась. Подошла ближе и, вдохнув напоследок морского воздуха, опустила раму. В спальне будто сразу потеплело. Тормак отдал ей ключ и откланялся. Чародейка заперлась, пристроила у двери посох и торбу и, скинув плащ и ботинки, разлеглась на кровати. Закрыла глаза. Ну вот, она сделала это. Нашла себе нового наставника. Если судьба будет благосклонна, заботы отвлекут от грустных мыслей. Времени думать об Аваре у нее не будет. Что велел сделать Драк? Прогуляться вечером по городу. Отлично. Наконец-то она не будет заперта в четырех стенах в одиночестве. Там, за завесой, за 3 года, Элла так и не стала своей. Авар оказался тем связующим звеном между детьми Повелителя Неба и дочерью Теона, что создавал вокруг нее компанию. И как только они расторгли помолвку, Элла осталась совершенно одна. Исчезли немногочисленные друзья Авара, для них она никогда не существовала отдельно. Неизвестно, отчего пропали ее приятельницы. То ли и впрямь испугались испортить отношения с Силатой, то ли просто не захотели больше общаться с брошенкой и чужачкой. До разрыва с желтоглазым общение с Эллой сулило будущие выгоды. После ничего, кроме самого общения, она предложить не могла. Жилище ее пряталось в заколдованном парке. Чтобы попасть к ней в гости, требовалось сойти с проложенной дороги, и потому забежать к ней ненадолго было просто невозможно. Бывали дни, когда и словом-то перекинуться было не с кем. Учитель появлялся все реже, то ли чувствовал себя виноватым, то ли решил, что объяснять больше нечего. Только книги, зелья да ежедневные занятия искусством скрашивали уединение Эллы. Со временем еще появились сомнительные ухажеры, от которых чародейка и сама предпочла бы скрыться. Кмырские поклонники злили неимоверно, но потому, как они вели себя, что себе позволяли, Элла с досадой заключила. Она осталась без защиты. Одна на чужой земле, среди непохожих на нее существ, способных растерзать ее при первой возможности. Теперь Элла среди людей. Нет, для них она тоже чужая, но внешних отличий не видно, даже если смотреть внимательно. А значит, есть шанс, что в Тмаре получится стать своей. А там, как знать, может удастся избавиться от мысли о бывшем. Забыть, что пришлось отдать возлюбленного, потому что не можешь подарить ему наследников. Проклятая переменчивая сущность. Если бы сразу вынесли приговор, сообщили, что ничего не выйдет, было бы легче, но нет. Надежда теплится и сейчас. Вот только от нее хочется выйти на луну, будто ты шестиглавый волк из лабиринта под миром мертвых. Только боги знают, как она хотела детей от Авара. Пусть похожих на него, а не на нее, все равно. И требовалась для этого самая малость. Ненадолго, на несколько дней стать такой же, как он. Не смогла. Воспоминания о долгих месяцах утомительных занятий, бесполезных заклинаниях, слезах и усталости — вот и все, что осталось от ее попыток. В дверь постучали. Элла нехотя поднялась с кровати и открыла. Драк не пытался войти, лишь протянул через порог маленькую с ладонь бутыль из изумрудного стекла с деревянной пробкой. «Возьми!» Широко улыбнулся и потер рукой подбородок. «Вместилище воспоминаний. Думаешь о чем-то рядом с ним, потом закрываешь, и прошлое больше не беспокоит». Чародейка нахмурилась. «Это еще зачем?» Улыбка наставника стала еще шире. Он пожал плечами и, согнув руки, показал потолку свободную ладонь. «Не спеши отказываться. Выглядишь ты, дочь Теона, краше в гроб кладут. Если учитывать твой возраст, долго гадать не придется, дело в мужчине. Управлять чувствами опасно, а воспоминания спрятать можно. Возьми». Тут наставник перешел на доверительный шепот. «Станет легче». Ученица ухмыльнулась, но бутылку взяла. Кивнула в знак благодарности и хотела было закрыть дверь, но Драк не дал. Подмигнул и продолжил с той же интонацией. «А если не поможет, моя спальня через дверь. Я не очень люблю магов в своей постели. Вдруг окажусь нехорош, и меня превратят в лягушку. Но когда надо помочь, я готов рисковать». Элла рассмеялась. Брюнет вроде и предлагал непристойность, но делал это так забавно, что обижаться было невозможно. Он, ничуть не смущаясь, продолжил. «Перед тем, как уйти в город вечером, поешь. Меня, скорее всего, не будет, но Тормак в твоем распоряжении. И не глупи там, не ввязывайся ни во что серьезное. Поняла?» «Поняла», — кивнула Элла. «Поесть и не ввязываться». «Точно!» Драк поднял вверх указательный палец левой руки. «Это лучшее, что ты можешь сейчас сделать». Тут он стал серьезным. «У меня все. Можешь наслаждаться своими страданиями». Развернулся и направился к лестнице вниз. Элла заперлась, поставила бутыль на тумбу и снова улеглась на кровать. Мысли об аварии отпустили ненадолго, и чародейка сама не заметила, как заснула. Проснулась от стука в дверь. Томрак пригласил к столу. Элла поужинала, надела вязаный шерстяной балахон поверх платья, накинула плащ, прихватила посох и отправилась в город. Весна уже вступила в свои права. На улице оставалось светло даже после ужина. Зима оборонялась отчаянно. Ветер дул ледяной. Чародейка натянула оба капюшона, от плаща и от балахона. Продела пальцы рук в петли, что притаились на шерстяных рукавах. Такой вариант рукавов, переходящих в метенки, ей нравился куда больше перчаток самих по себе. И пальцы свободны, и потерять невозможно. Вошла в город через крепостные ворота. Дежуривший там солдат кивнул ей, как старый знакомый. Элла усмехнулась. В Тмаре слишком хорошо принимают магов. Город не спал. Еще бойко шла торговля на маленьком рыбном рынке неподалеку от ворот. Лавочки и не думали закрываться. Жители чинно прогуливались по улицам. Кто-то неторопливо возвращался с моциона по побережью, кто-то спешил по делам. Элла следовала за толпой и вскоре оказалась на большой площади, где шло представление уличных артистов. Она поискала глазами знакомые лица, но ни музыканта, ни дядюшки Нерфа среди выступающих не было. Давали дурацкую комедию о превратностях любви между безземельным юношей-сиротой и единственной дочерью крупного землевладельца. Толпа одобрительно гудела. В ящик около импровизированной сцены сыпались монеты, но Эллу представление не впечатлило. То ли актеры переигрывали, то ли сам сюжет был до того не нов, что немного раздражал. Стоять на месте утомляло, но чародейке казалось, что все самое интересное начнется именно здесь, и она терпеливо ждала. Часто отвлекалась и смотрела по сторонам. К концу пьесы вокруг деловито зашастали фонарщики, парочки стали разбредаться кто куда, витрины лавок закрылись тяжелыми ставнями, на город постепенно опустились сумерки. Публика еще восторженно хлопала, когда Элла почувствовала чей-то взгляд, а затем попытку взять немного силы из ее чаши. Будто кто-то грязной лапой шарил под одеждой, осторожно наматывая добычу на пальцы. Испуганно обернулась. Никого. Глубоко вдохнула и решила прогуляться к другому концу площади. В углу между двумя каменными стенами горел фонарь голубого стекла в форме большой капли. Но Элеон отчего-то напомнил слезу. Она остановилась рассмотреть кованное основание, когда кто-то снова бесцеремонно впился взглядом ей в спину и опять покусился на содержимое чаши. Чародейка не стала оглядываться по сторонам, перехватила удобнее посох и решительно свернула в темный безлюдный переулок. Отсчитала 50 шагов и еле слышно запела заклинание. Остановилась, позволяя силе пробежать по телу, и снова пошла вперед. Преследователь отстал. Ощущение чужого взгляда исчезло. Элла сделала еще несколько шагов и нырнула в попавшуюся на пути нишу в стене. Прислушалась. Разноголосо шумела площадь. Ветер звонко бился каждой своей частичкой о каменные стены домов. Скрипела цепь, на которой висел фонарь. Потрескивала свечка внутри. По соседней улице спешила кошка, а в сторону Эллы двигался владелец взгляда. Его выдавало едва заметное движение пылинок на дороге. Чародейка затаила дыхание. Если заклинание сработало верно, преследователь пройдет мимо, и у нее будет возможность атаковать со спины. Сердце один за одним отвешивало удары, пылинки мучительно медленно приземлялись на дорожку, а ведомый мороком неизвестный миновал Эллу. Бесплотный дух, напоминающий квадратный отрез мрачно-синего флера. Чародейка глубоко вздохнула и набросила на него магическую сеть. «Повелеваю, назови себя», — приказала Элла существу, что попалось в ее ловушку. Оно издало невнятный звук, а затем завертелось вихрем, высвобождая из плена одну свою часть за другой, просачиваясь тонкими полосками сквозь отверстия между узлами. Чародейка латала сеть, пока хватало сил, но существо тоже было не лыком шито. Вскоре стало понятно, что его не удержать, и Элла отпустила добычу. В тот же миг почувствовала, как невидимая ледяная рука сдавливает ее тело. Стало больно дышать, кровь замедлилась в жилах, и сила ручейком потекла прочь из чаши. «У тебя нет власти повелевать духом холода», — прошипел голос где-то около уха, и Элла поняла, что зря не послушала драка. Ввязываться в схватку с поглотителем оказалось опасно. Кулак сжался сильнее. Чародейка обреченно закрыла глаза. «Еще чуть-чуть, и дух выпьет ее до дна». «Так пусть подавится!» Она обратилась к посоху и наполнила чашу из его источника. Хватка ослабла. Элла довольно улыбнулась. Не всякому духу по вкусу сила мира мертвых. Враг быстро пришел в себя, но чародейке хватило и полученной форы. Она сорвала с ремешка на шее стекляшку и высвободила защитное заклинание. Духа отбросила, но он снова ринулся в атаку. Удивительно. Обычно поглотители не отличаются излишней настойчивостью. Нет смысла пытаться выпить жертву, если на порабощение уйдет много сил. Элла сорвала еще один кристалл с ремешка на шее. Сила прошила насквозь ее тело и остановилась на кончике посоха. Дочь демона сделала глубокий вдох и, смешав силу посоха со своим запасом, ударила духа. Просто так, без изысков. Делала ставку на силу воздействия и на отвращение поглотителей к силе мира мертвых. «Убирайся, откуда пришел!» — приказала она. Дух прорвал защиту и снова схватил Эллу в ледяные объятия. «У тебя нет власти повелевать духом холода», — прошипел он. «Зато у меня есть!» — раздался откуда-то сзади знакомый голос, и переулок заполнился мучительно ярким светом. Происходящее не было магией, по крайней мере, в том виде, в каком ее использовала Элла. Тот, кто вызвался повелевать духом, использовал что-то сродни первозданной силе сущего, созидательной силе старых богов. Все вокруг наполнялось радостью и теплом до тех пор, пока не стало мучительно муторным, а потом дух выпустил Эллу из своих объятий тисков, и все исчезло. Остались только пустота и отчаяние. Чародейка устало сползла по стене и уселась на землю. Потерла ладонями лицо. К ней подошел дядюшка Нерв и протянул черный посох. Положил руку на плечо. «Пойдем ко мне, Искорка. Выпьем вина, да потолкуем немного. Думаю, мне есть что тебе рассказать». Элла взяла в руки посох, кивнула и поднялась на ноги. «Пойдем».